Может, и решил бы вернуться, чтобы пробиваться к Фасилой, но тут мы выбрались в небольшой зал с низким потолком. Низким по человеческим меркам. Зато здесь можно было встать на ноги, пусть и немного нагнувшись. В зале сходились целых 6 квадратных нор. Тут-то мы и встретили компанию сильно неухоженных мышауров, ворочавших какие-то ящики. Я уже давно привык к опрятному тик-таку и начал думать, что все его сородичи такие же чистюли. Похоже, далеко не все. Или же мы просто столкнулись с отбросами мышаурского сообщества. К тому же они не выглядели особо дружелюбными. Я принял низкую боевую стойку, чтобы держать голову прямо для лучшего обзора, и потащил палочку из чехла. Но тик-так неожиданно решительным, даже каким-то властным жестом лапки приказал мне успокоиться. А затем быстро запищал что-то на своем родном языке. Вещал он минуты две, и агрессия собравшихся в кучу 8 сородичей начала вроде утихать. Затем тик-так вытащил из переднего кармана комбинезона упаковку с гостинцами и перебросил по одному шарику каждому из мохнатых работяг. Подношение тут же было съедено, и мышауры резко подобрели. Но как-то странно. Отрывистые писки перешли в почти ласковые трели, и они толпой сунулись к тик-таку с очень неоднозначными намерениями. Мелкий явно струхнул и начал пятиться. Похоже, с пряниками мы переборщили, и пора вносить в переговорный процесс элемент кнута. Мобильный щит был и так запущен. Я просто добавил в него новые элементы и переместил. Плетение рунных цепочек проявилось визуально. Это было похоже на ажурный металлический диск, раскаленный до бела. Щитом я прикрыл замершего тик-така, и движение мышауров тут же прекратилось. Мелкий разразился серией явно угрожающе возмущенных писков. Теперь уже попятились раззадорившиеся любители дури. Честно говоря, я слабо понимал суть происходящего и решил для себя, что если к неудобствам передвижения добавится еще и противостояние с местными нариками, то лучше действительно вернуться назад. Возможно, к этому времени подтянутся ребята Йохана с орками, так что попробуем штурмануть логово бандосов в лоб. Но тут ситуация снова резко изменилась. Мышауры кинулись к одному из ящиков и свалили его на бок. Только теперь я заметил, что груз стоял на странной тележке с маленькими колесиками, как у скейтборда. Догадаться, к чему все это, было нетрудно. Я, конечно, перепробовал далеко не все виды транспорта, зато теперь смогу хвастаться тем, что ездил на мышаурской упряжке. Тележка, разумеется, не предназначена для перевозки людей, но я все же как-то устроился животом вниз и головой вперед. Правда, пришлось чуть согнуть ноги в коленях и держать ступни на весу, чтобы они не волочились по полу. В остальном было довольно удобно. Мышауры шустро размотали какие-то ремни и впряглись в них, как ездовые собаки. А затем, встав на четвереньки, рванули вперед так резко, что я едва не свалился с тележки и принялся елозить на неудобном ложе, чтобы расположиться максимально устойчиво. Это было покруче большей части аттракционов, на которых я побывал в юности. Ощущение времени вместе с пониманием пройденного расстояния как-то смазались. Освещение в этих норах, порой становившихся круглыми, было совсем слабым. Лишь иногда сначала сверху, потом сбоку, а под конец вовсе снизу проносились странные решетки, сквозь которые пробивался дополнительный свет. Бега на мышаурских упряжках закончились неожиданно, при этом мои извозчики показали высший класс пилотажа. Грамотно замедлившись, чтобы не спровоцировать сильную инерцию, сумели остановить тележку так, чтобы прямо под моим шлемом оказалась очередная решетка. Резвые скакуны сбились в кучу, переводя дыхание. Мы же с тик-таком приникли к решетке, пытаясь рассмотреть, что происходит внизу. Только через пару секунд, мысленно обругав себя, я достал щуп с камерой на конце и аккуратно ввел его в квадратное отверстие решетки. Ловить нужный ракурс лежа на пузе было не очень удобно, но я знал, как решить эту проблему. «Бисквит, ты еще со мной?» «Да, молчу, потому что офигеваю от твоих приключений». «Можешь взять управление камерой на себя?» «Конечно, только не дергай щуп, прижми его к решетке». Гибкий щуп в моих руках начал изгибаться как живой и действительно стало лучше. К тому же маленький экранчик на забрале шлема развернулся на все стекло. И тут же неудобство, да и все остальное отошло на второй план, потому что я увидел Фа. Меня захлестнуло желание немедленно выбить чертову решетку и, спрыгнув вниз, устроить там форменную бойню. Все потому, что полностью обнаженная Фа была распята на точно такой же конструкции, как и фея, которая наградила меня даром в мой первый день в Женеве. Похоже, это стандартное оборудование для фееловов. «Назар, ты только не психуй. Мы уже рядом, мы успели. Теперь нужно осмотреться». Послышался голос орка, и он помог мне успокоиться окончательно. Зеленый совершенно прав. «Сможешь усилить звук?» «Легко», — отозвался орк, и я тут же услышал, о чем говорят внизу. Кроме двоих незнакомых бойцов с автоматами и собравшейся возле пыточной конструкции компании, я не знал лишь невысокого широкоплечего крепыша, явно наплевавшего на приказ своего босса носить костюмы. Выглядел он как форменный браток из 90-х. Остальных двоих я знал даже лучше, чем хотелось бы. Крепыш как раз о чем-то спорил с Жорой Тагильским, а рядом с ними пока молча стоял Ваха. «Жора, ты можешь наконец объяснить, почему мы здесь торчим, когда должны дербанить недоумков наверху?» «Кардан, успокойся, там справятся и без нас. Скоро придет князь, и мы будем свободны». «Свободны?» — с явной издевкой прокаркал Крепыш. «Ты в этом уверен? А мне чуйка шепчет, что этот ушастый пижон нас кинет, а может и поимеет». Для Тагильского разговор на эту тему явно был не первым, поэтому он лишь устало мотнул головой, а вот Ваха почему-то не сдержался. «Не смей так называть его светлость!» — зарычал чеченский чародей. «Захлопнись, сосунок!» Лениво огрызнулся Крепыш. «Зря он так. У чародеев в принципе проблемы с выдержкой и самомнением, а этот вообще малохольный и держать себя в руках не умеет совсем». Что и требовалось доказать. Ваха выхватил волшебную палочку и, сделав пару пасов, заставил зарычавшего бандита взлететь в воздух и замереть там. Так и не успев достать револьвер, тянувшийся к кобуре правая рука крепыша с явным усилием начала отгибаться обратно, как и левая, пока кардан не изобразил в воздухе распятого человека. «Знай свое место, быдло!» — зашипел молодой чародей, и я понял, что более удобного момента и не придумаешь. «Бисквит, где подмога?» — спросил я, нащупывая защелки на решетке. Тик-так тут же кинулся помогать. «Прибытие на точку через 2 минуты!» «Пусть сразу пробиваются ко мне!» Выдохнул я и под вопли возмущенного Жоры Тагильского рыбкой нырнул в открывшийся проем. Потолок в ангаре был довольно высоким, но летать я уже научился, так что в воздухе развернулся без проблем. И не только сумел скорректировать падение, но и метнуть 2 воздушных лезвия в автоматчиков, ошарашенно наблюдавших за тем, как Ваха издевается над явно авторитетным бандитом. Сплетенные за секунду конструкты были простыми, как полено, и отбить их можно простейшим щитовиком, если, конечно, успеешь достать и активировать. Приземлялся я спиной к автоматчикам, но, судя по выбросам энергии разрушения, на результаты бросков можно не смотреть. Да и не хотелось, потому что был занят. Потратив лишнюю секунду на то, чтобы создать не очередное лезвие, а кое-что посложнее, я запустил в Жору оглушающий конструкт. К этому моменту Ваха пришел в себя и начал действовать. Я даже не успел пожалеть о том, что решил вырубить Жору, вместо того, чтобы еще 2 лезвиями грохнуть и его, и уже упавшего на пол крепыша. Но через секунду необходимость в этом отпала. Ваха то ли решил, что справится со мной самостоятельно, то ли какие-то старые обиды, но для начала он небрежно дернул палочкой, и оторванная голова кардана, как детский мячик, откатилась в сторону, оставляя за собой кровавый след. «Ты кто такой?» Каркающим от волнения голосом заорал бандитствующий чародей, которого явно смутил мой шлем. Но тут его взгляд прикипел к палочке в моих руках, и Ваха с улыбкой протянул. «А, явился за добавкой, зря ты убил дядю. Теперь мне никто не помешает отомстить за учителя». А вот и подтверждение моего предположения о том, кто именно натаскивал бандитов. Впрочем, это уже не имеет значения. Главное, что благодаря болтливости Вахи я успел не только снять мешавший обзору и совершенно бесполезный в магической дуэли шлем, а еще и начал плести основу огненной плети. Ваха почему-то не спешил, рассматривая меня как диковинку. Похоже, он реально думал, что в нашем прошлом бою не добил меня исключительно из-за вмешательства Тагильского. В принципе, неудивительно, ведь даже моя победа над эльфом на арене выглядела чистой воды везением, а сам я казался абсолютно криворуким неумехой, по крайней мере, на взгляд опытного чародея. Но когда мой соперник увидел, как, оставляя опалины на твердом полу, развернулась огненная плеть, то явно осознал масштаб проблемы. Похоже, в отличие от индуса, чеченец предпочитал дистанционный бой и научился лихо долбить соперников одноразовыми печатями. Он явно узнал использованный мной стабильный конструкт и понял, что его защиту я вскрою как яичную скорлупу. Поэтому шустро замахал палочкой, сплетая что-то, по его мнению, мегаубойное. Я же, активировав артефакты на обуви, использовал скольжение и, как конькобежец, рванул навстречу уже летящему на меня конструкту. Эту фишку мы с Бисквитом придумали давно, но в тренировках с порывом я выпендрился лишь раз и сильно за это поплатился. Вахи до моего учителя запредельно далеко, так что я не особо боялся. Летящую в меня печать встретил ударом хлыста, ожидаемо развалив ее на части. Там явно был еще какой-то подвох, но, переконфигурировав мобильные щиты, я пронесся через заполнившееся чем-то вредоносным пространство лишь с небольшим ущербом, и уже через секунду оказался практически вплотную к сопернику. Первый удар плети он все же смог отбить усиленным щитом, но призрачный звон сообщил мне, что теперь у Вахи осталась лишь простая защита. Я ударил еще раз, точнее попытался, потому что пришлось перенаправлять плеть на уже летевшую в фа простенькую печать. Это еще один фактор, почему мне так нравится плеть. Она сочетает в себе не только ударные свойства, но и активно защитные, разрушая чужие плетения. В отличие от обычной плети, магическая подчинялась не законам физики, а лишь моей воле. Поэтому, извернувшись змеей, огненная нить растянулась до предела и все же сумела догнать чужой конструкт. Увы, у всего есть цена. Перенапряжение вылилось в разрыв рунных цепочек и, брызнув алыми искрами, плеть распалась. Но это я заметил уже в полете. Сильно подсобившее мне в самом начале драки везение куда-то улетучилось. Щиты на рефлексах, собранные в единую защиту со стороны противника, зазвенели от мощного удара. Они сразу вошли в контакт с аурой, и поэтому меня сильно отшвырнуло. А ведь Ваха мог ударить чем-то более проникающим. Я все равно не сумел бы подстроить щиты под изменение угрозы, потому что был сильно занят. Но, похоже, ему страсть как хотелось поскорее увеличить дистанцию между нами. Падение на пол ангара удалось перевести в контролируемый перекат и выход на низкую стойку. Зря, что ли, меня так часто валяли по полу мои учителя. Еще в перекате я начал наворачивать толстенные цепи из грубых рун, чтобы успеть сплести достаточно мощный щит, ведь этот урод явно решил сначала добить фею. Ради скорости я потратил непозволительно большое количество живой силы, оставив в запасе сущие крохи. Нужна была большая площадь, чтобы увеличить шансы на перехват чужого плетения. Конструкты мы закончили одновременно, но так и не отправили к целям. Я сделал это вполне осознанно, а вот Ваха от неожиданности. А все потому, что ему прямо на голову свалился тик-так. Мышаур был в бешенстве и тут же начал драть когтями лицо тому, кто посмел угрожать его обожаемым друзьям. Увидев, как из-за сбитого моим нежданным соратником прицела конструкт улетает куда-то мимо цели, я срочно начал менять структуру готовой печати. Немного сбился из-за того, что Ваха вдруг завизжал, как девчонка. Он что, мышей боится? Особо задумываться над фобиями типа крутого чеченского чародея было некогда. Превратив щит в силовое лезвие, благо разницы между ними особо и нет, я запустил его параллельно полу. У любых мобильных щитов есть общая проблема. Соприкосновение с материей ослабляет их целостность. Поэтому постоянно приходилось уделять внимание усилению нижней кромки. Сейчас же все внимание Вахи занимал вцепившийся ему в лицо монстр. Если бы не фобия, то он уже разорвал бы наглого мышаура на куски. А через секунду чеченцу стало не до мелкого агрессора. Трудно кого-то рвать, когда силовое лезвие перерубает обе ноги чуть выше дорогих туфель. Ваха заорал от боли и перестал отдирать от себя мышаура, падая на колени. Тик-так быстро сообразил, что к чему, и отскочил от врага. Я на мгновение удивленно подвис, когда увидел, как Мышаур выплюнул кусок чужой плоти и хищно оскалился. «Силен, бродяга!» А вот и револьверы пригодились. Палочка практически самостоятельно рыбкой нырнула в чехол. Толку от нее теперь немного. Чувствуя себя манерным косплейщиком с Комик-Кона, выдернул сразу оба тяжелых револьвера. Тут уж ничего не поделаешь, получилось как получилось. Отдача была мощной, и запястья тут же заныли. Но все неудобства компенсировало ощущение мощи и вид урона, который я наносил врагу. Первые две артефактные пули, стоящие на коленях Ваха, уже сумевший остановить кровь из обрубков ног, каким-то чудом отбил. Но на этом все. Четыре следующих пробили его насквозь, вырывая из тела изрядные куски плоти. Подойдя вплотную, я сделал последний выстрел, превращая голову чародея в бесформенное нечто. Затем перевел взгляд на Мышаура и отзеркалил его хищный оскал. «Ну а что? Ведь действительно полегчало». Короткий приступ любопытства заставил посмотреть на потолок. «Ага, понятно». Тик-так сообразил сместиться к следующей решетке воздуховода и сиганул уже оттуда. Но все равно парню пришлось сильно извернуться, чтобы допрыгнуть до цели. Отбросив ненужные размышления и эмоции, я побежал к фее, которой нахождение в пыточной конструкции наверняка причиняло постоянную боль. Револьверы запихивал в кобуры уже на бегу, а еще судорожно пытался восполнить бездарно растраченную энергию из алмазного накопителя. Теперь я могу подзаряжаться и в движении, но до момента, когда получится при этом еще и плести конструкты, мне как до луны. «Бисквит, ты еще здесь? Где подмога?» «Они уже выбивают внешние ворота!» К моему огромному облегчению откликнулся друг. «Значит, мобильную связь ретрансляторами, которыми напичкан весь человеник, еще не заблокировали. Или же он как-то обходит блокировку?» «Хорошо, жду!» На секунду застыв перед изогнувшейся в неестественной позе феей, я для начала сдернул с ее головы какой-то странный венец. Совершенно пустые глаза Фа начали наполняться смыслом, и первой в них отразилась боль. Конструкция защелок, удерживающих конечности феи в вывернутом состоянии, была довольно сложной, так что пришлось потратить пару секунд на то, чтобы понять, как они открываются. Справился и без помощи своего дара. Но как только ухватился за специальную скобу, услышал предупреждающий писк тик-така. Увы, поздно. Беспокойство за Фа, изучение запоров с одновременной подкачкой запаса живой силы снизили мою бдительность. Меня отшвырнуло от пыточной конструкции. Это был не удар, а словно гигантская невидимая рука ухватила мое тело, рывком перенесла его по воздуху и впечатала в стену, при этом растягивая конечности примерно так, как это сделал Ваха с Карданом. Оставалось только надеяться, что финал получится не таким же печальным. Я забился в силовых путах, как муха в паутине, но без толку. Так же, как когда-то косарь не мог справиться с моим телекинетическим захватом, так и у меня сейчас не хватило уровня развития, чтобы порвать силовую паутину эльфийского князя. Кто именно спеленал меня, стало понятно через секунду, когда прямо из воздуха материализовалась высокая фигура с серебристыми волосами. Странно, что он явился в одиночку без сопровождения парочки прихлебателей. «Вот ты и попался». На низшем эльфийском, словно намекая на то, что жалкому хуману высшая речь недоступна, прошипел ушастый князь. «Очень хочется растянуть твои мучения до бесконечности, но времени нет. Я и так заигрался. И все же сначала подарю тебе удовольствие наблюдать, как умрет этот паразит». До меня не сразу дошло, кого имеет в виду ушастый урод. А затем словно током пробило осознание того, что он хочет убить Фа прямо у меня на глазах. Я забился еще сильнее, взвыв от бессилия. Затем на мгновение замер и посмотрел на Фа. Фея ответила каким-то бесконечно печальным и понимающим взглядом. Я словно провалился в прошлое. Иронично, как все началось, так и закончится. Тогда я точно так же смотрел на распятую, в такой же пыточной конструкции фею, и снова обреченно прошептал: «Прости». Отчаяние вырвалось из меня и ударило в Фа через нашу связь. И тут я с удивлением ощутил, как обратной волной пришли не только разделенные эмоции, но и кое-что другое. Наша связь трансформировалась, и в меня полилась живая сила. Причем не тоненькой струйкой, как при перекачке из алмазного накопителя, а мощным потоком, вмиг заполнившим опустевший запас. Дальше я действовал практически на одних рефлексах. Лишь успел подумать о том, что даже с такой подпиткой не смогу сплести ничего, что порвет эльфийский захват, особенно учитывая то, что шип находится в чехле. Но брать в руки артефакт не пришлось. Автоматически активировавшийся дар тут же наладил связь с сущностью волшебной палочки, а помощь феи подстегнула мои навыки, как тогда на тренировке. Я знал единственное плетение соответствующего уровня, поэтому тут же начал формировать каркас доспеха пламени, причем сразу на ауре. Фа мучительно закричала под влиянием какого-то садистского плетения князя. Похоже, у него были счеты не только ко мне, но и ко всем феям. Подпитываемый ненавистью огненный доспех начал разворачиваться еще быстрее, и силовые путы эльфа поплыли. Я задергался активнее, но пока не мог освободиться. Впрочем, из этого можно извлечь пользу. Нужно просто собраться в комок, а затем упереться ногами в стену. Когда доспех прожег путы окончательно, согнутые и напряженные до предела ноги запустили тело вперед, как катапульта, вдобавок к прыжковому кинетическому импульсу. И все же опыт эльфа превосходил мой на пару сотен лет. Даже увлекшись издевательствами над феей, он инстинктивно контролировал окружающую обстановку, поэтому мой полет наткнулся на мощный щит. Если бы не доспех пламени, меня бы отбросило назад и снова приклеило к стене. Но конструкт высшего уровня преподнес ушастому сюрприз. Я сумел пробить щит с защищенным доспехом телом, пусть и с уроном для импульса движения. Впрочем, инерции хватило, чтобы, врезавшись в тело эльфа, сбить его с ног. Мы покатились по полу, можно сказать, в обнимку. Каким-то образом после переката князь оказался сверху, но сделать ничего не успел. Шип я выхватил еще в полете и тут же вогнал в бок ушастого, который не был прикрыт никаким доспехом. Князь издал звук, напоминавший пискливое шипение пробитого автомобильного колеса. Похоже, сработали какие-то внутренние свойства древнего артефакта, потому что палочка вошла в тело, как нож в масло. Понимая, что времени у меня вообще нет, я заработал палочкой, как швейная машинка иглой. Болевой шок эльфа позволил мне перекатить его на спину и навалиться сверху. Мои удары постепенно поднимались вверх по туловищу слабо отбивавшегося соперника и, наконец-то, угодили в шею. А затем шип пробил ушастому висок. Тело подо мной задергалось в агонии и, в конце концов, неподвижно замерло. Прикрыв глаза, я глубоко и с хрипом задышал. Да уж, у этой семейки явно наследственная патологическая недооценка врагов. А вместе с садистскими наклонностями и раздутым самомнением все перешло в летальную форму. Мне хотелось упасть на пол и полежать немножко рядом с уже не вызывающим никаких эмоций трупом, но такой роскоши я себе позволить не мог. С кряхтением поднялся на ноги и поковылял к пыточной конструкции со снова потерявшей сознание феи. Наконец-то, справившись с хитрыми замками, я взял на руки оказавшуюся на удивление тяжелой фа и тут же вздрогнул от грохота за спиной. Живой силы в моем запасе осталось немного, и всю без остатка я направил в плетение простейшего щита. Без палочки в качестве манипулятора расход был чудовищным. Разворачиваться не стал, чтобы мое тело послужило дополнительной защитой для феи. Весь внутренне сжался, но тут же облегченно выдохнул, когда услышал яростный рев атакующих орков. Ревели они недолго, и, развернувшись, я услышал раздраженное рычание на корявом общем. «Рохур-Катар, ты зачем всех убил?» И вот что ответить на такое обвинение. В отличие от орков, не разменивавшиеся на рефлексии наемники разошлись по ангару, контролируя помещение. Ко мне подскочил дверка, видя, что мне тяжело, перехватил фа. Рядом тут же оказалась Гюрза, наводя на фею диагностирующий артефакт. «Не поможет». Устало мотнул я головой и тут же добавил. «С ней все в порядке». Так оно и было. Наша вновь усилившаяся связь позволяла считывать состояние феи, даже когда она была в бессознательном состоянии. Эльф не успел ей навредить. Фа просто перенапряглась, передавая мне такой большой объем живой силы. «Позаботьтесь о ней», — — попросил я Гюрзу. «Сделаем», — пообещала девушка и тут же подтолкнула Дверга к выходу из ангара. Теперь у меня появилась возможность осмотреться. «Йохан!» — привлек я внимание главы наемников и указал на неподвижно лежащего Жору Тагильского. «Этого забираем с собой. Упакуй его понадежнее». Наемник кивнул и быстро стянул конечности бандита пластиковыми хомутами. Вдобавок нацепил непонятный ошейник. Затем ухватил немалую тушу за шиворот и потащил его к выходу, словно слишком большой, но не такой уж тяжелый чемодан. Я это отметил походя, потому что мое внимание привлекли действия одного из орков. Здоровенный Сааград без малейших усилий поднял за волосы мертвого эльфа. Я не успел и рта открыть, как сверкнул мгновенно извлеченный из ножен тесак, и тело упало обратно. Но только тело, а голова осталась, покачиваясь висеть на зажатых в мощном кулаке серебристых волосах. «Тоже вариант», — проворчал я себе под нос, понимая, что от неприятно живучих эльфов можно ожидать чего угодно. Сааград жестом предложил мне забрать голову в качестве трофея, но, увидев брезгливое выражение на моей и без того перекошенной физиономии, равнодушно пожал плечами и забросил ушастую голову в дальний угол ангара. Это я тоже отметил краем сознания, потому что снова пришлось разворачиваться, теперь уже на голос Фелкона. Снайпер продолжал проверять все места, в которых могла скрываться угроза для отряда, и нашел что-то интересное в фургоне, на котором, судя по всему, сюда доставили и пыточную конструкцию, и фею. «Этого добивать?» — поинтересовался Фелкон, вытаскивая из фургона безвольное тело. Я подошел ближе и увидел явно подвергшегося пыткам Степу. Парень выглядел безнадежно мертвым, но вопрос наемника говорил о другом. «Нет, это свой. Позаботься о нем. Заберем с собой». «Принял», — отреагировал на приказ наемник. Он присел возле тела, нащупал пульс и что-то вколол раненому. Забросив Степу на плечо, как мешок с картошкой, Фелкон пошел к выходу. А я только после этого с позорным запозданием вспомнил о Мышауре. «Тик-так!» Дыхание замерло в тревожном предчувствии, но тут же вырвалось наружу облегченным выдохом, когда послышался осторожный писк. Мышаур шустро выбрался из-под фургона, где все это время прятался. Одно слово — красавчик. А еще значительно умнее своего старшего товарища, потому что знает, когда можно, очертя голову, бросаться в драку, а когда лучше затаиться. Чувствуя, как запредельное напряжение окончательно уходит, а на освободившееся место возвращаются силы, я двинулся следом за недовольно ворчавшими и громко топающими орками. А рядом с геройским видом вышагивал Мышаур. Ему можно, он более чем заслужил. В следующем ангаре были видны следы недавнего боя, завершившегося мощным взрывом, который так напугал меня. Неплохо здесь порезвились ребята. По ангару разбросано как минимум 20 тел. На ногах оставались 9 человек с таким же снаряжением, как у отряда Йохана. Похоже, это привлеченные наемники. Никого из наших в зале уже не было, так что мы быстро перешли в следующий. Наемники, дождавшись нашего прохода, двинулись следом, на всякий случай грамотно прикрывая отступление. Следующий ангар был намного больше. И кроме штабелей непонятных ящиков, из которых несколько показались мне оружейными, здесь находилось почти 1,5 автомобилей. Внимание сразу привлекла громада оркского броневика. Летающие машины штурмовиков я уже видел, а вот колесные не доводилось. Судя по тому, что на пороге десантного отсека броневика маячила Гюрза, Фау несли именно туда. Жора и Степа, скорее всего, тоже там, так что нам с Тик-Таком следует выбрать именно этот транспорт. Внутри броневика было просторно, ведь он рассчитан на отряд орков в броне. Сейчас орки в количестве 2 штук занимали всего лишь пилотный отсек. Водитель повернулся ко мне и вопросительно рыкнул. Все вроде на месте, поэтому я утвердительно кивнул. Тяжелая дверь закрыла бортовой проем, и броневик, на удивление, мягко тронулся с места. Для пассажиров в отсеке были оборудованы жесткие решетчатые лавки, на которых и разместились все, включая пленника. Его зафиксировали в сидячем положении, прижав к стенке и лавке дополнительными ремнями. Фа уже пришла в себя и устроила гляделки с ошарашенной Гюрзой. Да и Жора тоже начал понемногу шевелиться. Передо мной встал выбор. вырубить его еще раз или устроить допрос прямо тут. С одной стороны, лучше бы довести до специалистов, с другой, кто его знает, сколько у нас времени. К тому же он является моей личной добычей, так что могу делать с ним все, что захочу. Но для начала перестрахуемся. Достав из разгрузки шайбочку блокиратора, я пару секунд с сомнением смотрел на непривычный артефакт, а затем влил туда немного живой силы. Так же лихо, как это делал Бисквит, вгонять выросшую иглу в чужой череп не решился и осторожно прикоснулся кончиком к виску пленника. В следующее мгновение шайбочку вырвало из ладони, и она прилипла к голове Жоры. Так, а теперь пора будить нашу спящую красавицу. Для такой очаровашки у меня есть специальный поцелуй. Любой практикующий чародей знает, что слабый электрический разряд действует похлеще пощечин и нашатыря. Жора вздрогнул, открыл глаза и тут же задергался всем телом. Но не от разряда, а из-за паники. «Жора, успокойся, все не так плохо, как кажется». «Что ты на меня нацепил?» Как конь замотал головой пленник. Похоже, щупы блокиратора все еще двигались, доставляя ему пугающий дискомфорт. «Ментальный блокиратор», — с готовностью пояснил я. «Это чтобы вложенные ушастыми закладки не взболтали тебе мозг, как тухлое яйцо. Успокойся. Бояться нужно кое-чего другого. Если будешь молчать, покажу одну свою разработку». «Не гни пальцы, фраер!» Растеряв весь свой фальшивый аристократический лоск, заявил матерый бандит. «Не получится у тебя ничего». Я даже удивился такой самонадеянности. Заготовки у меня были от самого порыва. Он знатный затейник в этом деле. «Почему это?» «Потому что и так все скажу. Самому противно, как меня развели эти ушастые мазурики. Возомнил себя потомком Каракиша и подставился, как последний лох. Спрашивай, нет смысла уходить в отрицалово. Все равно жабы выпотрошат до донышка. А так напоследок нагажу ушастым уродом». Я сразу же задал мучивший меня вопрос. «Почему они сорвались? В человениках не усидеть, а чтобы взять всю Женеву их слишком мало». «Пока мало», — хищно оскалился Жора. «Скоро здесь будет целая толпа желающих обзавестись парочкой жабообразных и зеленомордых рабов». «В смысле?» — искренне удивился я. «Я толком ничего не понял, но князь говорил что-то о каком-то неработающем на земле большом проклятии». Мысли в моей голове забегали суетливыми муравьями. А ведь действительно, если в Женеве не работает великое проклятие, то в другом мире появится куча желающих взять магический город под полный контроль. Так, стоп, это все, конечно, интересно, но мне непонятно еще кое-что. Если все так серьезно, зачем весь этот хоровод с выманиванием меня в человейник? Неужели нельзя было оставить месть на потом?» Жора зло рассмеялся. «Ты слишком много о себе возомнил, фрейрок. Мы охотились на фею. Дава должен был кончить ее прямо у твоего порога. Но князь закусил удила и приказал тащить девку в Святогор. Собирался втихую свалить от своих, чтобы помучить ее и выманить тебя, а затем красиво грохнуть обоих. Лопухнулись все, и ушастый, и я, и Дава. Он ведь не выжил?» С показной небрежностью спросил Жора. Но было видно, что весть о гибели племянника причинит ему боль. У меня даже не возникло желания издеваться над пленником, поэтому просто отрицательно качнул головой. Жора заскрипел зубами. «Бисквит, ты все слышал?» — спросил я у орка, которого подключил к разговору с помощью громкой связи. «Да, запись уже ушла Иванычу и в штаб». Мелькнуло желание спросить, что за штаб, но я продолжил расспросы пленника. Впрочем, ничего особо важного он больше не сообщил, так что разговор быстро иссяк, и дальше мы поехали молча. Я включил специальный экран на борту, чтобы понять, куда мы двигаемся. Но кроме разрушенных пространств черного города, ничего не увидел. Ясно только то, что мы не на основной трассе. От покачивания бронетранспортера и окончательно схлынувшего напряжения навалилась сонливость. И я, едва облокотившись на жесткую спинку, задремал.